«Ну еще? Что ты узнал?» — мрачно спросил Карл. «Ну, конечно, я был в Сенате. Сегодняшняя петиция — только один из предлогов. Я кое с кем перемолвился в коридорах. Они готовят закон об ограничении королевского права объявления войны». Карл яростно захлопнул Андромаху Рассина, швырнул книгу, сел, подтыкая одеяло. «Я спрашиваю, что ты узнал сегодня?» Беркингельм глазами показал на кудрявый затылок графини. «Вздор! Здесь нет лишних ушей! Говори!» «Вчера на купеческом корабле прибыл из Риги один дворянин. Мне еще не удалось его видеть. Он рассказывает, если только можно верить, он рассказывает, будто Паткуль неожиданно объявился в Москве». Затылок графини приподнялся на подушке. Карл покусал кожицу на губе. «Поди попроси ко мне графа Пипера». Беркингельм взмахнул как крылышками кистями рук в кружевах и вылетел по ковру. Карл глядел на падающий снег за окном. Узкое лицо его с высоким лбом, женственными губами и длинным носом было бесцветно, как зимний день. Он не замечал иронического глаза графини, блестевшего из-за пряди волос, следя за снежными хлопьями, внимал в глубине себя новым ощущением, подступающему жгучему гневу и расчетливой осторожности. Когда послышались тяжелые шаги за дверью, он схватил подушку и бросил графине на голову: «Закройтесь! Я должен быть один!» Оправил рубашку, взял давно остывшую чашку шоколаду. Следуя традиции французского двора, королям в кровать подавали шоколад. «Войдите!»